Глава 7. Наконец, слово дали Савельеву. «Уважаемый суд, у нас есть характеристики из детского сада, показывающие, что именно истица занимается воспитанием ребенка. Есть свидетельские показания воспитателей, соседей, подтверждающие, что отец практически не участвовал в жизни дочери. Что касается работы, истица находится в процессе трудоустройства, имеет высшее экономическое образование и опыт работы». Временные трудности не являются основанием для лишения матери права воспитывать ребенка. Следующие полчаса прошли в обмене аргументами. Зотов говорил властно, уверенно, часто обращаясь к судье по имени-отчеству, Нина Петровна. Их явное знакомство заставляло меня нервничать все сильнее. Савельев держался достойно, но я видела, как он нахмурился, заметив эту фамильярность. Наконец, судья вынесла определение – назначить основное слушание через месяц, истребовать дополнительные документы, назначить собеседование с органами опеки для определения места жительства ребенка. Развод в одностороннем порядке без примирительного срока был невозможен, поскольку у нас есть несовершеннолетний ребенок, и Костя формально против развода. «Суд окончен», — объявила судья, стукнув молоточком. Я поднялась на дрожащих ногах. «Месяц». Еще целый месяц в подвешенном состоянии. Месяц неопределенности с постоянным страхом, что Костя попытается отобрать у меня Алину. Выходя из зала, я почувствовала, как кто-то схватил меня за локоть. Свекровь. Ее пальцы впились в мою руку, как когти. «Довольно!» — прошипела она так, чтобы слышала только я. «Выносишь грязное белье на публику, позоришь фамилию!» Я попыталась высвободиться, но она держала крепко. «Ты еще не понимаешь, с кем связалась? Думаешь, твой дешевый адвокатишка поможет тебе против Зотова? У него сестра замужем за председателем областного суда, дура-то наивная. А твоя судья его давняя клиентка. Они вместе на охоту ездят». Савельев заметил происходящее и шагнул к нам. «Отпустите мою клиентку, Людмила Викторовна, иначе мы будем вынуждены подать жалобу о давлении на истца». Свекровь фыркнула, но руку убрала. Проходя мимо, она бросила так, чтобы слышали все. «Мы еще посмотрим, кто из нас лучше подходит для воспитания Алины. Не думай, что отделаешься так легко». Костя стоял поодаль, глядя в сторону. Раньше он всегда вставал на мою защиту, когда его мать переходила границы. Теперь он был с ней заодно, против меня. Родители ждали в коридоре, встревоженно вглядываясь в мое лицо. «Ну как?» – тихо спросила мама. «Пойдемте отсюда». Я потянула их к выходу, не желая говорить в присутствии Кости и свекрови. «Дома все расскажу». Уже у дверей суда я обернулась. Костя стоял рядом с Зотовым и матерью, что-то обсуждая. Поймав мой взгляд, он отвернулся, делая вид, что увлечен разговором. «Неужели этот человек когда-то был моим мужем? Неужели я любила его, верила ему, доверяла ему самое дорогое — нашу дочь?» Выйдя на улицу, я глубоко вдохнула прохладный осенний воздух. Листья кружились в воздухе, медленно опускаясь на мокрый асфальт. Желтые, оранжевые, багровые. Дорожки парка напротив суда утопали в этом разноцветном ковре. «Как символично», — подумала я. Все увядает, умирает, готовится к долгой зиме. Но после зимы всегда приходит весна. «Леночка», — мама нежно коснулась моей щеки, — «ты какая-то бледная. Может, домой? Отдохнешь, поешь нормально?» «Нет». Я решительно тряхнула головой. «Поеду в кадровое агентство. Мне нужна работа, и чем скорее, тем лучше». Савельев, задержавшийся, чтобы переговорить с секретарем суда, догнал нас у ступеней. «Елена Сергеевна, у меня для вас новости. Не самые приятные, боюсь». Я обернулась, чувствуя, как внутри все сжимается от тревоги. «Что случилось?» «Наши опасения подтвердились». Он понизил голос, нервно оглядываясь. «Судья Ковалева действительно связана с Зотовым. Секретарь намекнула, что они старые друзья. Я буду подавать ходатайство о смене судьи, но наши шансы малы. И еще кое-что». Он замялся, явно не желая говорить при моих родителях. Я кивнула, давая понять, что они могут слышать все. «Продолжайте, пожалуйста». «Пока вы разговаривали со свекровью, я слышал, как Зотов сказал Константину, что они подготовят сюрприз. Что-то связанное с опекой». Я не расслышал детали, но, боюсь, они планируют какую-то атаку. Возможно, попытаются представить вас непригодной матерью. Эти слова ударили, как обухом по голове. Перед глазами замелькали кошмарные картины. Как Костя с полиции приходит в садик и забирает Алину. Как свекровь дает показания о моей нестабильности. Как я кричу, рыдаю, пытаюсь прорваться к дочери. «Они не смогут», — твердо сказал отец, обнимая меня за плечи. «Мы не дадим им забрать внучку». Савельев покачал головой. «К сожалению, при их связях многое возможно. Но не отчаивайтесь, у нас тоже есть козыри. Главное сейчас найти работу, показать органам опеки, что вы стабильны и можете обеспечить ребенка». Я кивнула, чувствуя, как решимость вытесняет панику. «Именно этим я и собираюсь заняться. Прямо сейчас». Мы распрощались с Савельевым, договорившись созвониться вечером для обсуждения дальнейшей стратегии. Я шла к машине родителей, мысленно составляя план действий. Найти работу. Показать органам опеки, что я хорошая мать. Что у меня есть все необходимое для воспитания Алины. И главное – защитить дочь от этих людей, которые готовы использовать ее как пешку в своей игре. «Знаешь, о чем я думаю?» – неожиданно сказал отец, открывая мне дверцу машины. «О том дне, когда ты впервые пошла в школу. Ты была такая серьезная, с большим портфелем и бантами. И знаешь, что ты мне сказала, когда я спросил, не страшно ли тебе?» Я покачала головой, не помня этого разговора. «Ты сказала: папа, я боюсь, но я все равно пойду, потому что иначе не узнаю ничего нового. Вот такое ты было решительное создание. И сейчас ты такая же. Боишься, но идешь вперед». Я улыбнулась, чувствуя, как к глазам подступают слезы. «Спасибо, пап, за то, что верите в меня». «Всегда верили и будем верить», — мама сжала мою руку. «А теперь вперед! Нам еще сегодня Алинку обнимать. Забыла?» Я кивнула, забираясь в машину. Да, впереди ждала борьба. Непростая, изматывающая, может быть, даже грязная. Но я была не одна, и я знала, за что борюсь. За светлое будущее для себя и дочери. За право жить без страха, без унижения, без постоянного чувства, что я никто. Машина тронулась, увозя меня от здания суда, от прошлой жизни, от людей, которые еще недавно были семьей, а теперь превратились в противников. «Сначала в кадровое агентство», — решительно сказала я, доставая телефон и открывая список контактов. «У меня назначена встреча в карьере на 3 часа. Потом заберем Алину и поужинаем где-нибудь». Родители переглянулись, и я заметила в их взглядах смесь беспокойства и гордости. Мама тихо вздохнула, но ничего не сказала. Она всегда умела поддерживать молча, просто будучи рядом. Отец, ведя машину, посматривал на меня в зеркало заднего вида. «А деньги?» – осторожно спросил он. Я помолчала, потом решила быть честной. «Если до конца месяца не найду работу, будет туго. Но у меня есть украшения – обручальное кольцо, серьги, подвеска. В крайнем случае продам». «Лена...» Отец остановил машину на светофоре и повернулся ко мне. «У нас есть сбережения. Немного, но на пару месяцев хватит. Бери, не спорь. Отдашь, когда сможешь». Я открыла рот, чтобы возразить, но поняла, они не отступят. И, возможно, это мой единственный шанс продержаться до тех пор, пока не найду работу. «Спасибо», — тихо сказала я, чувствуя, как от благодарности перехватывает горло. «Я верну, обещаю». «Знаем, что вернешь», — улыбнулась мама. «Ты всегда держишь слово». Машина снова тронулась. За окном мелькали улицы города. Такие знакомые и в то же время новые, словно я смотрела на них другими глазами. Тяжесть, давившая на плечи с момента предательства Кости, начала понемногу отступать. Впереди были трудности, борьба, возможно, даже поражение. Но теперь я знала. Я не одна. Есть люди, готовые поддержать меня, помочь подняться, когда упаду. Кадровое агентство «Карьера» располагалось в современном бизнес-центре. Я попросила родителей подождать в кафе на первом этаже, а сама поднялась на 7-й этаж. Сердце колотилось, ладони вспотели. От этого собеседования зависело слишком многое. Марина Олеговна, менеджер по подбору персонала, оказалась приятной женщиной лет 40 с внимательным взглядом. Мы обсудили мой опыт, навыки, ожидания по зарплате. У нее было несколько интересных вакансий. Финансовый аналитик в торговой компании, специалист по договорам в строительной фирме, помощник руководителя в IT-компании. «Елена Сергеевна», — — сказала она, просматривая мое резюме. «У вас отличные рекомендации с предыдущего места работы. Правда, смущает причина увольнения, по собственному желанию. Но в такие сроки...» Я выбрала честность. Конфликт с руководством. Они предложили написать заявление по собственному, чтобы избежать огласки. У меня были разногласия по поводу одного сомнительного договора. Марина Олеговна кивнула с пониманием. «Бывает. Принципиальность — это плюс, хотя и не всегда удобный. Вот что я вам предложу. Северный Альянс — крупная логистическая компания. Им нужен руководитель договорного отдела. Зарплата хорошая, социальный пакет, перспективы роста». Я записала всю информацию, чувствуя прилив надежды. Возможно, завтра моя жизнь снова обретет стабильность. Спустившись в кафе, я нашла родителей за столиком у окна. Они сидели молча, держась за руки. Такая милая, трогательная картина. Сколько лет вместе, а все еще нужны друг другу. «Ну как?» — встрепенулась мама, увидев меня. «Завтра собеседование». Я села рядом, принимая чашку кофе, которую заказал отец. «В хорошей компании. Может, повезет? «Повезет обязательно», — уверенно сказал отец. «Ты у нас умница. Любой работодатель будет счастлив получить такого сотрудника». Мы посидели еще немного, обсуждая планы на вечер. Потом поехали за Алиной. Садик уже почти опустел, моя дочка играла в группе с двумя другими детьми, которых тоже задержали родители. «Мама!» Она бросилась мне навстречу, я подхватила ее на руки, прижимая к себе. «А, дедушка и бабушка приехали?» «Да, солнышко, приехали тебя навестить». Алина радостно защебетала, рассказывая про день в садике, про новую песенку, которую они выучили, про рисунок, который она нарисовала специально для дедушки и бабушки. Ее детская радость была заразительной. Впервые за долгое время я почувствовала себя по-настоящему счастливой. Мы поужинали в семейном ресторане, где Алина с восторгом уплетала блинчики с вареньем, а дедушка рассказывал ей сказки, которые когда-то рассказывал мне. Вечер получился теплым, уютным, почти таким, каким должны быть семейные вечера. Уже дома, когда Алина крепко спала в своей кроватке, а родители устроились в соседней комнате, я сидела на кухне с чашкой чая и думала о прошедшем дне. Суд, угрозы, неопределенность — все это было реальностью. Но рядом были люди, которые меня любят и поддерживают. И завтра у меня будет шанс начать строить новую жизнь. Телефон тихо зазвонил. Наташа. «Ну, как прошел суд?» — сразу спросила она. Я рассказала вкратце, умолчав о самых страшных угрозах. Не хотела волновать подругу. «Лен», — сказала она после паузы, — «я тут подумала. У моего мужа есть знакомый адвокат. Специализируется на семейном праве. Может, стоит получить второе мнение? Просто для подстраховки». «Спасибо», — искренне ответила я. «Но пока попробую с Савельевым. Он кажется честным и профессиональным». «Ладно, но если что, звони. И помни, мы с тобой, что бы ни случилось». Я положила трубку и еще немного посидела в тишине. Завтра новый день, новые возможности. Возможно, завтра я найду работу, которая изменит все. Возможно, через месяц суд примет справедливое решение. А может быть, Костя и его мать поймут, что зашли слишком далеко и прекратят эту войну.